Детей закрыли в комнате, пока выносили коробку с цыплятами в дом к Трофиму. «Это мы сегодня с цыплятами будем спать», — обрадовался Радька. «Угу», — совсем не разделяя его радости, — ответил Гриша. «Утром, чуть рассветет, начнут пищать». «Не начнут», — ответил Егорыч. «Мешковиной их прикроем, будут думать, что еще ночь». Остаток вечера сидели вокруг стола, говорили обо всем, передавая мальчишек с рук на руки, пока женщины занимались своими делами на кухне. Святославль. Шанцеву не давал покоя Левичев. Ну не может такого быть, чтобы такой пройдоха нигде не наследил. Так или иначе, видеть его в своем городе он не хотел. Поэтому Александр Викторович отправился к Николаеву. «Иван, мы не смогли отстоять квартиру Якубовых», — расстроенно поделился он. «Им придется освободить свою трешку». «Да, жаль», — искренне расстроившись, — ответил тот. «Тебе звонил Руднев, это директор завода, где Левичев работает». «Нет, я дал ему задание проверить всю деятельность Левичева на предмет нарушения и позвонить тебе, как только что-то обнаружится. Раз не позвонил до сих пор, значит, ничего не обнаружил. Иван, твоя задача найти хоть что-нибудь, за что можно зацепить Левичева. Так-то можно было бы его просто уволить и тем самым заставить уехать из города. Куда он денется, когда обнаружит, что никто больше не готов его трудоустраивать? Но я считаю, что нельзя такую наглость с рук спускать. Ты согласен со мной?» «Согласен, Александр Викторович», — с готовностью кивнул Иван. «В воскресенье часов в 5 мы с Галией и детьми поехали домой. Когда мы уезжали, было готово уже 6 венцов, строители уже приступили к 7-му. А Лероевые и Гончаровы оставались еще там, решили попозже ехать. Москва. Андрей Юрьевич, докладываю», — позвонил Мещерякову из автомата Спиридонов. «Ну, зафиксировали мы с паней один очень интересный контакт Головина. Знаете, с кем он сейчас в кафе встречается?» «С Димасом». Спиридонов, широко улыбаясь, подмигнул рядом стоящему Панкову, поглядывающему через витрину кафе за объектом наблюдения. «Да-да, тот самый Некрасов», — подтвердил Спиридонов. Лев Егорыч», — зашептал, дергая его за рукав паня. «Он ему что-то передает». «Что он ему передает?» «Деньги, что же еще?» Мельком взглянул сквозь витрину внутрь кафе Спиридонов, что и требовалось доказать. «Андрей Юрьевич, Головин, человек Гагаринских». «Да, сворачиваем наблюдение, чего уж дальше-то искать». «Москва». Как только его люди выяснили, что Головин, человек Гагаринских, Мещеряков тут же набрал Захарова, хотел договориться о встрече и сообщить об этом, но не дозвонился и, решив, что дело принимает нешуточный оборот, он набрал Бортко и договорился о встрече с ним. «Что случилось, Андрей Юрьевич?» Обеспокоенно протянул ему руку Бортко, встретив у метро напротив своего дома. «Михаил Жанович, в конце апреля Ивлев обратился ко мне со своими некоторыми сомнениями. Ему не понравился один момент. Любовница Самедова настойчиво лезла в комсомольскую группу, разбирающую письма, которые приходят Ивлеву в газету и на радио. Так, и что?» «Не понял, пока, в чем проблема, Бортко?» И жестом предложил Мещерякову пройтись по скверу недалеко от метро. Нынешний секретарь комитета комсомола наотрез отказался ее брать, зная о ее похождениях со своим предшественником и что это закончилось для того увольнением из МГУ. Но на него надавили из ЦК ВЛКСМ. «Серьезно?» – поразился Бортко. «И кто же этому поспособствовал?» «Явно не Самедов, разумеется. Ее новый любовник, главный инженер небольшой трикотажной фабрики, снимает Быстровой квартиру, ездит на новых «Жигулях» и носит ей огромные букеты. Главный инженер небольшой фабрики так легко идет на такие траты?» С сомнением спросил Бортко. «Все верно, Михаил Жанович. Я поэтому его и взял на карандаш. И он сегодня встречался с тем самым типом, что выслеживал Ивлева у его дома». «Как?» Остановился от неожиданности Бортко. «Я думал, мы обо всем договорились с Володиным. Мы их не трогаем, а они нас. Мы все так думали», — развел руками Мещеряков. «А получается, они и в грош не ставили все договоренности с нами. Эти ублюдки должны ответить за это. Нам нужно срочно встретиться с Захаровым. Ивлева с собой, может, тоже взять?» Подумав, Бортко помотал головой. «Павел молодец, проявил бдительность и помог вывести Гагаринских на чистую воду. Дальше уже сами разберемся, и без него». Уже вечером раздался звонок. Услышав голос Собчана, я уже подумал, что можно его поздравить с наследником или наследницей. Но он лишь сообщил, что завтра общий сбор на часовом заводе. «Опять тренировку пропустим», — деланно возмутился я, прекрасно понимая, что завтра нам предстоит получение доли за апрель, Святославль. В понедельник к 9 утра Оксана с Русланом пришли в жилкомиссию. Щербаков, уже зная, что не сможет им ничем помочь, еще раз проверил все документы, включая справку из ЗАГСа. Он намеренно приложил ее к остальным документам, подумав, что надо будет потом проверить, зарегистрируют ли они брак. Маловероятно, что они не придут на регистрацию, но вдруг, ну, что же, вернул он ордер на однушку Оксане и ордер на трешку Левичеву. Все правильно оформлено. А позвольте узнать, почему вообще сомнения были? Спросил Левичев. Какие сомнения, товарищ? Улыбнулся ему Щербаков. Просто время от времени проводим вот такую дежурную проверку. Только и всего. Левичев довольно кивнул, вежливо попрощался и ушел первым. Оксана и Руслан немного задержались, вопросительно смотря на хозяина кабинета. Он лишь развел руками, показывая, что ничего сделать не может. Проводив всех посетителей, Щербаков сел в кресло и задумался. Он был очень зол. Не давала покоя эта ангельская улыбка на лице Левичева, судя по всему, хорошо знавшего советские законы и то, как их обходить. Утешало только то, что он хорошо знал Шанцева. Тот был этой ситуацией очень недоволен, а у первого секретаря города есть свои рычаги. Он не справился, но Шанцев точно что-то придумает, чтобы сбить эту улыбочку с лица мошенника. В понедельник еще раз подвел итоги своих размышлений по намечаемой спецоперации в отношении Регины и тех, кто за ней стоит. Стоило как следует подумать, конечно, учитывая, что произошло не так и давно с одним моим знакомым, тоже отправившим подложное письмо. Что меня успокаивало в моем случае, гнев Межуева, которого я хочу спровоцировать, никак не будет распространяться на того, кто написал письмо. Вполне возможно, он вообще о письме не узнает, потому что светить его в случае неприятности тем, кто стоит за Региной, не с руки. Добавит себе еще один эпизод, который заставит судью дополнительно неодобрительно нахмуриться перед вынесением приговора. Подсылка агентов в комсомольскую группу с целью выявления предприятий, которые надо захватить. Тут уже можно дополнительно напроситься и на внимание КГБ к своей деятельности. Все, что связано со злоупотреблениями по идеологической линии, на контроле у комитетчиков. Так что, они и само это письмо, скорее всего, просто уничтожат на всякий случай, после того, как с ним ознакомиться. Или велят Регине его вернуть в группу по письмам, а тогда уже мы сами его изымем и уничтожим, что еще лучше. Ну и самый плохой вариант тоже рассмотрел, сообщники Регины проговорились, и следствие этим письмом заинтересовалось, да еще и обнаружило его. Наехала на Гусева, и он сознался, что это наша затея. Ну и что, улыбаясь, говорю следователю, что возникли у меня определенные вопросы к новой сотруднице моей комсомольской группы по разбору писем, не связана ли она с криминалом, и, как в прошлом активный член комсомольского прожектора, призванного изобличать нарушения социалистической законности, я и написал это письмо, чтобы проверить, чиста ли Регина перед законом. И раз вы, товарищи, пришли ко мне, то мои подозрения подтвердились, и она является преступницей. Медаль, понимаю, не дадите, но хоть почетную грамоту за изобличение преступной группы сможете устроить. Нет такой статьи, за которую меня в такой ситуации можно посадить. А если излишне творчески относящийся к делу следователь все же начнет ее искать, то это тоже не проблема. Есть куда обратиться, чтобы эти порывы пресекли и призвали сосредоточиться на настоящем уголовном деле. Так что, отбросив сомнения, поехал с поддельным письмом к Гусеву. Время выбрал специально пораньше, пока все девчонки на учебе. Если Гусев согласится помочь мне, то мы с ним не спеша найдем подходящий конверт. Анатолий Степанович, заглянул я к нему в кабинет, доброе утро. Есть свободная минутка? Конечно, Павел, проходи, приподнялся он, стоя за столом, и протянул мне руку. Приветствует горячо и радостно, явно не просит мою хитрую комбинацию по отмазке студентов от поездки в Сибирь. Анатолий Степанович, я насчет Быстровой, перешел я сразу к делу. Не дает мне покоя ее присутствие в группе разбора писем. Вот чует мое сердце, неспроста она там появилась. Сам все выходные об этом думал, с досадой ответил он и выжидательно уставился на меня. Появилась у меня одна идея, как нам от нее избавиться. Но мне нужна ваша помощь, в лоб произнес я. Если я правильно все просчитал, то в результате наших действий за Быстрову никто никогда больше не будет хлопотать. А если не все просчитал, прищурившись, внимательно посмотрел на меня Гусев. «Тогда ничего не произойдет, и на мое письмо никто не обратит внимания», — ответил я, доставая из портфеля отпечатанную на листе формата А4 анонимку, завернутую в другой лист бумаги, большего формата, чтобы не оставлять на письме отпечатков пальцев. «Но попытаться-то мы должны, конечно», — кивнул он заинтересованно. «Так что ты придумал, что в этом письме? У меня есть идея, что Быстрова связалась с мошенниками, которые с ее помощью находят предприятия, на которых делают левак, и потом шантажируют руководство предприятия этой информацией. Я и написал письмо якобы от работника такого предприятия, из которого ясно, что на нем полнопродукция уходит налево якобы под видом брака. Если Регина клюнет и передаст письмо своим сообщникам, то они начнут шантажировать руководство предприятия. А на самом деле все это сказки, и руководство ни в чем не замешано. Да, я не располагаю никакой информацией о любом леваке на этом предприятии. Но самое главное, что его директор, старый друг члена КПК при ЦК КПСС, а тот очень влиятельный человек. Фамилию я не стал называть, это и не принято, да и нет нужды. Гусев не дурак, и сам видел, кто давал мне рекомендацию в партию, так что мои слова никаких сомнений у него не могут вызвать. Сделал небольшую паузу, чтобы проверить реакцию комсомольского лидера. И он не подвел. «А во», — сказал Гусев. Глаза его сияли. Мысль о том, чтобы спустить на тех, кто его грубо нагнул, члена КПК при ЦК КПСС, грела его душу. Так что директор к нему сразу обратится. Думаю, после этого и мошенники, и Регина больше не будут никогда совать нос в любые дела ленинского комсомола в МГУ. «Ну, Павел, ты и даешь», — с уважением взглянул на меня комсорг, «очень неплохо придумано. Дай-ка мне еще на само письмо тоже взглянуть. Только старайтесь пальчики на всякий случай на нем не оставлять, хоть это и не критично, все равно никто не сможет подкопаться. Вы могли, теоретически и практически, любое письмо в той комнате взять и посмотреть», — сказал я, выкладывая письмо на стол. Гусев, кивнув мне, ознакомился с текстом, не трогая письмо руками. Потом сказал: «Здорово написано, так и видишь перед собой желчного работника, рвущегося прищемить хвост вороватому начальству. Не знал бы, что это твое творчество, поверил бы без сомнений, что письмо настоящее». Я улыбнулся, принимая похвалу в свой адрес. «А с милицией точно не будет проблем, если им это письмо в руки по этому делу попадет?» «Все же задал вопрос, которого я ждал, Гусев. Маловероятно, но вы правы, нужно учитывать и эту возможность. Мы тогда в один голос с вами говорим, что заподозрили Регину в принадлежности к преступной группе, и решили таким путем вывести ее на чистую воду. А что еще делать? Подозрения в суд же не понесешь. Вам вообще, как лидеру комсомольского прожектора МГУ, по статусу положено преступников, тянущих ручонки к государственной собственности, изобличать». «Ну, собственно, да, не подкопаешься. Ответственная гражданская позиция и все такое. Да и в целом, если подумать, притянуть нас ни к чему. Мы же по почте письмо с клеветой в адрес государственного предприятия не отправляли. Его у нас украли. А для души, не для распространения, ты что угодно можешь писать». «Вот именно», — улыбнулся я. Гусев кивнул мне и сказал решительно: «Действуем. Что от меня потребуется? Нужно найти конверт без обратного адреса с московскими штемпелями с обеих сторон, чтобы вложить в него это письмо», — объяснил я ему задачу. «А дальше нужно сделать так, чтобы это письмо, незаметно для нее, попало к Быстровой. Ну, все вполне реально. Пошли посмотрим, пока все на лекциях», — предложил он. Мы закрылись в кабинете изнутри на ключ, и я протянул Гусеву пару легких трикотажных перчаток, сам другую надел. Не проявив никакого удивления, он надел их, и мы перерыли все неразобранные еще письма. Но вскоре выяснилось, что без обратного адреса писем было мало, и все они были не из Москвы, судя по штемпелям. «Слушай, ну ты, прям, думаешь, что кто-то будет штемпели на конверте разглядывать?» — с сомнением спросил Гусев. «А если будет?» — серьезно ответил я. «Не хотелось бы из-за такого пустяка провалить всю комбинацию. Второго шанса избавиться от Быстровой у нас может и не быть. Ну и что делать?» Сел он за один из столов в полоборота. «Где конверт брать? Давайте среди уже обработанных писем в шкафах поищем», — предложил я. Мы перебирали письма папку за папкой, пока, наконец, не нашли подходящее письмо. «Вот, посмотри», — протянул он мне письмо без обратного адреса с мартовским и апрельским московскими штемпелями. Уже май, с сомнением заметил я, где оно целый месяц лежало. Ну, мало ли, может оно с самого низа мешка, уверенно ответил Гусев. Мы у себя в группе на штемпели вообще не смотрим. Оно, может, в редакции на предварительной проверке пролежало. Мало ли кто у них там на больничном был. Ну, так-то да, вполне жизненное объяснение, согласился я. Ну что, тогда это письмо изымаем из папки. Изымаем, согласно кивнул Гусев. Ответа на него без обратного адреса мы, разумеется, не писали, переписка продолжения иметь не будет, соответственно, и искать его никто не будет. Отлично, проговорил я, аккуратно открепляя настоящее письмо от конверта, сложил в него свою анонимку и принялся ногтем проглаживать угол конверта. Надеюсь, Быстрова не заметит следы от иголки в углу конверта, показал я его Гусеву. Если не знать, что они там есть, то и незаметно, вроде, пригляделся он. Ну, другого конверта подходящего у нас с вами, один черт, нету, протянул я ему конверт с моим письмом внутри. Ну, Анатолий Степанович, теперь ваш выход. Он молча принял его и нервно рассмеялся, покачав головой, как будто сам себе удивляется. С тобой не соскучишься, тем не менее, с азартно блестящими глазами проговорил он. Сразу бы письмо и положить на стол Регине, но девушки хранят свои папки в шкафу, и иногда что-то перераспределяют между собой, в зависимости от того, кто пришел вовремя, а кто по уважительной причине отсутствует. Так что я подкину письмо Регине прямо тогда, когда она тут будет. И он спрятал конверт во внутренний карман пиджака. Мы вышли из кабинета, прибравшись за собой, как будто нас там и не было. Попрощались и разошлись по своим делам. Решил сегодня посидеть на занятиях со второй поры и 20 минут дожидался в буфете окончания первой поры, чтобы присоединиться к своим. Если я все правильно просчитал, то гагаринские не в курсе, что первомайская мебельная фабрика под Межуевым. Самедову в тот раз я об этом сказал, он сам, может быть, об этом и вспомнил бы, но где он сейчас? А если за Регинкой в этот раз не гагаринские стоят, то и тем более, про Межуева знать ничего не должны. Ну а что касается самой Регинки, то ее тогда в прожекторе еще не было. Отсчет прожектора по фабрике Самедов сам велел мне вычистить, чтоб комар носу не подточил. Докладывал ли он своим подельникам по группировке, что нечаянно задел члена КПК? Вот, на 100%, зная Самедова, уверен, что не докладывал. Или забыл, или поленился, зная, что на кучу вопросов придется отвечать. Да и мог испугаться, что долю могут урезать, узнав, какое предприятие он едва не сосватал группировке. Так что есть все шансы, что мое письмо сработает, как мне надо. Святославль, получив назад свой ордер на трешку, Левичев, ехидно усмехнувшись, посмотрел на Якубовых. Как же ему хотелось в открытую тут же посмеяться над ними. Ну, что, каннибалы, помог вам ваш спектакль. Не смог он сдержать злорадной ухмылки. Развели меня как ребенка. Милиция, каннибалы, затейники. Он вышел на улицу и остался ждать Якубовых. Когда они вышли с недоумением на лице, так и не поняв, зачем их вызывали, он повернулся к ним. «Ключи от квартиры давайте», – протянул он им руку. «Что значит «ключи»?» – взвилась Оксана. «У меня там вещи. Вы должны были уже давно переехать», – отрезал он. «Завтра мне надо обязательно попасть в свою квартиру», – безапелляционно заявил он. «Не хотите давать сейчас ключи?» «Значит, сами ждите меня дома. Я, вообще-то, работаю», – недовольно ответила ему Оксана. «Это моя квартира. Я, вообще, имею право замок вскрыть и поменять», – пренебрежительно ответил ей Левичев. «А вещи ваши на улицу просто выкинуть. Им в моей квартире делать нечего. Тем более вы мне еще за трюк с милиционером должны. Интересно даже, как в милиции отнесутся, что вы своего подельника в форму переодели и за сотрудника выдавали». Оксана уже набрала в грудь побольше воздуха, чтобы дать отпор мерзавцу. «Ладно, мам, нам все равно надо вещи перевозить», – остановил ее Руслан. «Ключи от нашей квартиры давайте», – потребовал он у Левичева таким же точно тоном и протянул руку. «То-то же», – удовлетворенно подумал Левичев, снял со связки кольцо с ключами от двух замков на входной двери и от почтового ящика и положил их на протянутую ладонь Руслана. Не прощаясь, развернулся и направился на переговорный пункт, чтобы пригласить из Брянска Рябова на просмотр трехкомнатной квартиры. Москва. Один из ресторанов при гостинице «Россия». Получив в воскресенье очень интересную информацию от Мещерякова, Бортко договорился с Захаровым о встрече, не дожидаясь вечера. Вообще, оказывается, Ивлев поднял эту волну еще в апреле, докладывал он Захарову. Ему не понравилось, что бывшая любовница Самедова к нему нахрапом подбирается, и он обратился к Мещерякову со своими подозрениями. «Вообще-то, неплохо было бы, чтобы и нас в известность ставили в подобных случаях», – недовольно заметил Захаров. «Ну, до сих пор Мещерякову ни о чем было докладывать, пока вчера новый любовник Быстровой не встретился в кафе с тем самым Некрасовым, который как-то, если помните, Ивлева у его дома пас с подачи Гагаринских. Юрич сразу вам позвонил, но не дозвонился и вызвал меня на встречу. Да что же это такое? Володя на нейтралитет с нами не устроил, он жаждет войны, откуда такая наглость?» Возмущенно спросил Захаров и оскорбленно поджал губы. «Не знаю на все 100%, Виктор Павлович, но выглядит, что все так и есть. Что-то они там затевают втихаря, и если бы не Ивлев, мы бы и не знали об этом. Так, а что, кстати, Ивлев сам думает по этому поводу?» Вопросительно взглянул Захаров на Бортко. «А он еще не знает, Виктор Павлович. Мещеряков решил нас с вами в известность поставить в первую очередь, и уже по инструкциям от нас действовать. Дочитали главу, порадуйте авторов, поставьте книге лайк, если еще не сделали этого раньше. Вам не сложно, а нам приятно». https://outhartaday.work406513. Глава 8. Москва. МГУ. По окончании второй пары нашу группу отловил Евдокимов с военной кафедры и всем, кто записался на стрелковые соревнования, велел завтра после третьей пары явиться на кафедру. Сказал, что поедем на стрельбы в воинскую часть, не опаздывать, велел он. На территорию части пропустит только всех вместе по списку, согласованному командиром части. А список у меня, а у меня завтра выступление группы Еловенко на Зиле. Эх, люблю стрелять, но пообещал же, что буду. Подошел отдельно к Евдокимову, объяснил, что завтра мероприятия праздничные на работе, пообещал обязательно приехать к Дагееву в другой день. «Ну, насколько я слышал от Дагеева, тебе не особенно и надо», — кивнул он. «Уже раньше достаточно наездился». «Нет, я точно отработаю. Просто людям обещал, что на первое серьезное выступление их группы приду. Неудобно. Они песню написали патриотическую, очень хочется послушать, как вышло». «Ты у нас, значит, не только снайпер, но и культурный человек», — усмехнулся майор. «Приятно слышать, что ты такой разносторонний. Послушал бы он песни Трубадура еще месяц назад, точно бы про культуру ничего не сказал. Хорошо, когда люди перестают делать глупости». Святославль. Оксана и Настя паковали вещи, расстилали на полу покрывало, складывали в них все подряд из шкафов и завязывали в тюки. Настроение у всех было подавленное. Маленькая Маришка, чувствуя состояние взрослых, тихонько сидела на диване. Руслан подогнал к дому свою рабочую буханку. Ему предстояло часть вещей и мебели отвезти на новую квартиру матери, а часть к себе в дом. Он пригласил двоих своих друзей, чтобы помогли перевезти только габаритные вещи. Оба знали, чем закончился для Руслана и Насти этот обмен, очень сочувствовали им и подключились после работы к общей суматохе, а на завтра отпросились вообще, чтобы все успеть перевезти. Первым делом Руслан с друзьями разобрали и перевезли к матери шкаф, а то из-за тюков с накопленным за столько лет барахлом в однушке для дивана и места не осталось. При этом Оксана хотела и книжный шкаф взять к себе, и сервант для посуды, и комод, и тумбочку под телевизор, и трюмо. Мебель с кухни и холодильник никак не вставали на меньшей площади в однокомнатной квартире. Пришлось холодильник поставить в прихожей. «Хорошо, что у Руслана места в доме много», — думала Оксана, — «а то пришлось бы еще и часть мебели этому жулику оставить. Продать ее он нам времени не дал бы». Время от времени ее одолевала минутная слабость, и у нее всплывало в голове, что Руслан предлагал привлечь Пашку к защите квартиры. Зять у нее оказался очень изворотливым, мог бы и помочь. Но она каждый раз поджимала губы, и все же радовалась тому, что не позволила Руслану к нему обратиться. Тем более квартира у нее, все же, как и хотели в жилкомиссии, теперь однокомнатная. А отчим Пашки вполне подождет с деньгами, так ему и надо. Они все его защищают, поделом ему будет. Москва. МГУ. Гусев так и ходил целый день с письмом Ивлева во внутреннем кармане пиджака. Когда группа разбора после четвертой пары приступила к работе, он выждал некоторое время и направился туда. «Добрый день, товарищи», — вошел он и осмотрелся. Увидев Регину за одним из столов, он подошел к ее столу. «Как дела? Вопросы есть? Помощь какая-то нужна?» Он специально поднял руку, как будто приглаживает волосы, так, чтобы край его пиджака оказался на письмах в конвертах на столе Регины, которые еще не были разобраны. Сделав шаг в сторону, он смахнул пиджаком часть этих писем на пол. «О, черт!» – деланно смутился он, и присел, собирая письма с пола. Перегородив собой весь проход между двумя рядами столов, он незаметно для девчонок вытащил из внутреннего кармана письмо, положил его под верхнее письмо в собранной стопке и вернул все письма на стол Регины. «Москва, МГУ, вот, олух неуклюжий», – пренебрежительно подумала Регина, глядя на Гусева. После того, как ее любовник нагнул Гусева при помощи своих связей, она всерьез первого секретаря комсомола уже не воспринимала, и ее нисколько не смутило, что он копошится там у ее ног. «Пусть полюбуется», – снисходительно подумала она. «Небось, у самого жена страшная, как корова, так хоть посмотрит, как должны ножки у красивой девушки выглядеть». Когда он вернул на ее стол собранные письма и вышел, она продолжила работу как ни в чем не бывало, мысленно усмехаясь растерянности остальных девчонок. Они аж дышать перестали, пока Гусев под столом у нее лазил. Вытащив очередное письмо из конверта, она вчиталась и чуть не подпрыгнула на стуле от радости. Она прочла уже десятки писем, и все это было не то. Большая их часть вообще к Москве никакого отношения не имела, следовательно, и ей не могло быть использовано. А в этом письме говорилось о явных махинациях на московской мебельной фабрике. Прямо между строк намекалось о том, что брака, на самом деле, почти нет, просто под прикрытием списания часть мебели разворовывается руководством. Что это, удача, или, все-таки, результат ее упорства и настойчивости? Оглядевшись, она убедилась, что никому нет до нее дела. Засунула письмо обратно в конверт и спрятала его к себе в сумку. При этом достала пирожок с повидлом, как будто ради него она, собственно, и полезла в сумку. Ну вот, теперь у нее есть аргумент, почему она получает свои деньги. Только надо не продешевить. Может, удастся, после такой наводки увеличить получаемую ежемесячно сумму, или и вовсе процент потребовать. Самедов так аппетитно живописал, когда тогда напился, как здорово получать процент, какое приятное ощущение от пухлого конверта, что раздают, в кармане, что и ей хотелось испытать это ощущение как можно раньше. А то сунет ей Володин пару купюр, и все на этом. Москва, детский дом 19. Директор детского дома только вошла к себе в кабинет, как зазвонил телефон. Ей дежурный педагог, еще как только она вернулась из исполкома, сказала, что Брагина уже телефон оборвала. «Слушаю, Титова», — взяла директриса трубку. «Александра Мироновна, здравствуйте». «Ну как?» — услышала она голос Евгении. «Все отлично, Жень», — улыбнулась она. «Решение исполкома у меня на руках, ура!» — заорала Женька на том конце провода. «Можно приезжать завтра, Жень? Сегодня уже поздно, рабочий день скоро заканчивается. Нам надо Ларочку подготовить, вещички ее собрать. Попрощаться ей надо с другими детками. Приезжайте с мужем завтра». «Хорошо», — ответила Евгения, не в силах скрыть своего разочарования. «Что нам надо завтра привезти с собой? Сумку возьмите дорожную. Много вещей мы вам, конечно, не дадим, но все необходимое на первое время у ребенка будет». «Спасибо вам, Александра Мироновна», — всхлипнула растрогавшаяся Женя. «За все спасибо, Святославль». Чувствуя себя очень неловко перед Русланом Якубовым из-за того, что не смог ему помочь отстоять свои интересы, Шанцев зашел к нему вечером домой и застал бурную деятельность по перетаскиванию мебели и вещей. Запыхавшийся Руслан тут же воспользовался возможностью устроить перерыв. «Этот гад уже прописаться успел в вашу квартиру», — начал Шанцев ему объяснять. «Еще и с женой повторно брак регистрировать собрался, в пятницу заявление подали. Куда ни сунься, время играет против нас. Пока мы будем добиваться его выписки, он успеет прописать жену и дочь». «Да не будет он никого к нам прописывать», — ответил вдруг Руслан. «Ему наша трешка, я так понял, и не нужна вовсе. Он ее на Брянск обменять хочет. Сказал, что завтра уже люди приедут нашу квартиру смотреть». «Вот как? Очень интересно», — удивился Шанцев. «Даже очень интересно». В голове его закипели новые варианты. Он быстро попрощался с Русланом и отправился к Щербакову домой. Увидев у себя на пороге первого секретаря горкома, председатель жилкомиссии растерялся было, но тут же взял себя в руки и пригласил Шанцева в дом. «Мне только что стало известно», — сразу перешел к делу тот, — «что Левичев не собирается жить в той трешке, что выменил у Якубовых. Он планирует обменять ее на квартиру в Брянске. Завтра приедут люди смотреть ее. Вот оно что, хлопнул себя по лбу Щербаков. Святославльна Брянск он обменяет с потерей площади и особых излишков у их семьи не будет. А дом они здесь продадут или на кого-нибудь переоформят. Хитро придумал, жучело. Не то слово, процедил Шанцев. Я что пришел-то, Кирилл Иванович? Надо сделать так, чтобы Левичев не смог обменять квартиру Якубовых на Брянск, пока честно не расплатится по всем долгам. Понял, Александр Викторович, стараясь скрыть свою радость, что снова в деле, охотно пообещал Щербаков. Пока не получу от вас команду, Левичев в Брянск не уедет. Предлог найдем. Отлично, Кирилл Иванович, мы еще повоюем. Неопределенно погрозил куда-то кулаком Шанцев и попрощался, пожелав Щербакову и его супруге, тоже вышедшей его проводить, спокойной ночи. Проводив его до двери, Щербаков радостно потер руки. Все-таки, есть у него еще шанс стать полезным лично Шанцеву. Выйдя из дома председателя жилищной комиссии, Шанцев сразу отправился к Ивану Николаеву домой. Тот быстро вышел на лай старой овчарки и Шанцев от калитки помахал ему рукой. Александр Викторович, немного удивился Иван, поздоровался и пригласил жестом пройти в дом. Что-то случилось? Нет, остановил Ивана у крыльца Шанцев и сел на лавку, решив не беспокоить семью с грудным ребенком. Просто зашел узнать, как у тебя дела. Удалось уже что-то найти на Левичева? Пока ничего, Александр Викторович. Времени было слишком мало. Был у них в Шамордино. И что там? Ну, что? Крепкий домик, гараж новенький, то ли сарай, то ли еще какая-то подсобка тоже нове. Свой колодец на участке. Не хоромы, короче. Да какие хоромы, земли, правда, 40 соток при доме, это все не то, Иван, ищи, нужно что-то, за что можно подцепить этого хитроделанного умника, ну не может он все предусмотреть, такие хитрецы, когда долго безнаказанно всех обманывают, наглеть начинают и прокалываются, терпение, Александр Викторович, я с вами полностью согласен, любой хитрец однажды доходит до того, что сам себя обманывает. Нужно время и все найдем. И вы правы, он, собственно, уже и прокололся, раз привлек к себе наше внимание этим обменом. После пар решил поработать в спецхране до собрания в бане полета. До 6 часов просидел в библиотеке и оттуда поехал сразу на часовой завод. Народ собирался потихоньку, приехал Регалев и начал опрос, кому сколько рыбы надо. Заказал ему опять 10 килограммов. Приехал Мещеряков и как-то странно на меня взглянул, но ничего не сказал. Подтянулся Сатчан и мы все вопросительно уставились на него, но он только развел руками, дав нам понять, что жена еще не родила. Мужики, кто как, пытались его подбодрить, но первенец, это всегда очень волнующе. Что насчет колясок, решил я отвлечь его, на четверг договорился. В обед, давай, поедем, ответил он и я кивнул. Если на базе его готовы в обед принять, то мне, тем более, все равно. Подошли остальные и совещание началось. Начало было приятным, Бортко раздал конверты и народ засуетился, убирая деньги. Подождав немного, слово взял Захаров. «Теперь, товарищи, о делах наших насущных. По твою душу», многозначительно посмотрел он на меня. «В следующий раз обо всех своих подозрениях, пожалуйста, не только Александру Юрьевичу сообщай, но и нам с Михаилом Жановичем. Знаешь, с кем встречался вчера новый любовник Самедовской пассии? И с кем же? Напрягся я. С твоим старым знакомым, Димасом», многозначительно посмотрел на меня Захаров. «Да ладно», покачал головой я. «Значит, гагаринские». «Ну, в принципе, наибольшая вероятность сразу была, что это именно они. Вот тебе и да ладно», добавил Мещеряков. «И он не просто с ним встречался, а Димас ему деньги передал. Блин. О чем-то таком я и подозревал, честно признался я, но очень хотелось ошибиться. И что мы имеем? А то и имеем, что Володин по какой-то, пока неизвестной нам причине, решился нарушить перемирие», подвел итог Бортко. Воинов поднял обе руки и замотал головой. «Товарищи, можно больше ясности, что за любовницу мы тут обсуждаем, и вообще, что к чему?» Мещеряков по кивку Захарова рассказал о нашей с ним беседе и действиях, что он предпринял, чтобы выйти на гагаринских. «Вот теперь мне все понятно», — кивнул Воинов. «Интересно, девки пляшут», — возмущенно произнес Осипов. «И что мы будем делать? Для начала, неплохо бы узнать», — взял слово опять Захаров, с какого перепугу он вдруг так обнаглел. «Товарищи, Это всем надо взять на заметку и держать ушки на макушке. Мы со своей стороны уже поговорили, с кем могли, но ничего вразумительного выяснить не удалось. Главное, непонятно, что и откуда может прилететь. Так что, всем быть наготове. Ну это да, озабоченно кивнул Воинов. О делах производственных говорили немного и вскользь. Обсуждение очень быстро вернулось к гагаринским. Пытались прикинуть, что нас ожидает, и какие упреждающие меры мы можем предпринять. Но исходных данных для принятия каких-либо решений было слишком недостаточно. Ничего, кроме дополнительной головной боли и беспокойства, наше обсуждение не принесло. О том, что я предпринял кое-какие меры против Быстрова и Гагаринских, говорить не стал. Потому что, во-первых, не факт, что Быстрова клюнет на мою анонимку, во-вторых, не факт, что Гагаринские клюнут, ну и, возможно, Межуев или его люди по-тихому разберутся с наездом на свою фабрику, как со мной тогда. В этом случае, мы и знать не будем, что что-то, вообще, было. Разве что только за Региной наблюдая. Пропадет она из моей группы по письмам, или начнет ходить грустная, после того, как гагаринские ее за такую подставу отпинают, значит, все сработало. Расходились с ощущением затишья перед большой бурей. Никто даже пить и париться не захотел остаться. Вернулся домой, еще 9 не было. Решил сразу к Анне Аркадьевне зайти насчет кроватки, пока не очень поздно. Загид был на дежурстве, и она была одна дома. У друга очень хорошего жена рожает, начал объяснять я. Хочет кроватку такую же красивую, как у нас. Вот, думаю, подарить им. Помогите, пожалуйста, купить. Слушай, Паш, кроватки есть, ответила она, но какого цвета? Понятия не имею, или им все равно, не знаю. А ты спроси, какого цвета они хотели бы, вообще. Я бы, наверное, лучше, посмотрел у вас на фабрике, что есть в наличии и позвонил тогда уже ему. Ну, давай так, когда ты приедешь? Завтра, если только с самого утра. Завтра в 2 часа на концерт иду, буду слушать выступление вашего соседа Виктора. Правда, что ли? Не поверила мне Анна Аркадьевна. Я уж радовалась, что он притих после ареста. По крайней мере, никаких сомнительных куплетов больше никто не слышал. А тут концерт. В КПЗ, что ли, он его давать собрался? Ну, он старается исправиться сейчас. Написал очень хорошую песню про войну. А что касается концерта, то это не прям вот самый настоящий концерт, но и не в КПЗ. Несколько песен исполнит со своей группой во Дворце культуры ЗИЛа. Ну, надо же. Потрясенно покачала она головой. «Расскажешь потом». «Обязательно», — улыбнулся я. «А давайте, я вас на работу завтра с утра отвезу». «Давай», — обрадовалась она. «Мы пожелали друг другу спокойной ночи, и она проводила меня». Спустился к себе. Мальчишки уже спали. «Ну, как там Римма?» «Едва я вошел», — спросила жена. «Пока тишина», — ответил я. «Ждем-с, я сама так за нее нервничаю», — призналась Галия. «Самой рожать не так страшно было. Ну, ты наговоришь», удивился было я, а потом подумал, что все правильно. У женщин же при родах в организме специальный гормональный коктейль в лошадиных дозах вырабатывается, а другим роженицам они сочувствуют без этого допинга, вот и волнуются сильнее, чем за себя. Как представит, через что предстоит пройти бедняжке, так и волосы дыбом встают. Остаток вечера стучал на машинке, оформляя записки для Межуева. Неожиданно поймал себя на том, что уже освоился с печатной машинкой до такой степени, что уже на автомате за концом строки слежу, прикидываю, поместится очередное слово на строке или переносить придется, и сразу прикидываю, как буду его переносить. Уже отвык от компьютеров и втянулся. Во вторник Анна Аркадьевна зашла за мной, и мы поехали с ней на фабрику. В наличии были белые крашеные кроватки и обычная темно-коричневая полировка. Позвонил из кабинета Анны Аркадьевны в райком Сатчану. Он сам определиться не смог, а с женой посоветоваться быстро никак. Зато он догадался позвонить теще, и она сказала брать темно-коричневую кроватку, потому что у них спальня такого цвета. «Ну, логично», — сказал я, перезвонив ему через несколько минут еще раз. «Очень, кстати, правильное решение». «Какое? Темно-коричневую кроватку взять?» — переспросил он. «Нет, тещу привлечь к выбору цвета. Теперь, даже если Римме цвет не понравится, ты не виноват, это ее мама так решила». Он рассмеялся, и мы попрощались. Сразу оформили с Анной Аркадьевной покупку и пошли на склад получать заветную коробку. «Святославль, вот, проходите, смотрите». Широким жестом гостеприимного хозяина пригласил Левичев в трехкомнатную квартиру Рябовых, не обращая внимания на прежних хозяев, собирающих свои вещи. «Здравствуйте», — с вызовом произнесла Оксана. Ей так хотелось поскандалить, но этот гад Левичев приветливо улыбнулся ей. «Добрый день, Оксана Евгеньевна», — доброжелательно произнес он, не оставив ей шанса учинить скандал на ровном месте. Она аж зубами заскрипела от досады, но не решилась конфликтовать. «Если эти люди переезжают в Святославль, то абсолютно ни к чему демонстрировать себя с плохой стороны, зачем ей лишние разговоры за спиной. Тем более, первое впечатление самое стойкое, и бесполезно им потом будет объяснять, что Левичев их обокрал и ругалась она на него, а не на новых жильцов своей квартиры». А Рябовы ходили по квартире с горящими глазами. Рябов подошел к телефонному аппарату, снял трубку и приложил к уху. «Гудит», — радостно сообщил он, глядя на жену. Они вышли на балкон вдвоем, осмотрели ванну и туалет. Оксана почувствовала укол зависти, глядя на них, но не потому, что они будут теперь жить в ее квартире, а потому что они вдвоем, они вместе. Это было видно и по взглядам, которыми они все время без слов обменивались, и потому, как ходили друг за дружкой по пятам, как когда-то она с Загитом. Настроение стало еще хуже, и она постаралась переключиться на сборы, стараясь заглушить нараставшие раздражения. «Ну что, нам все нравится», — вынес свой вердикт Рябов, довольно улыбаясь. «Отлично, вы подготовили документы, про которые я вам говорил», — не скрывая своей радости, — спросил Левичев. «Можно было бы тогда сразу и зайти в бюро обмена тут у нас». Глава 9. Москва. Погрузив коробку с кроваткой в машину, поехал с ней домой. «Можно, конечно, было бы оставить подарок до четверга в машине и вручить сразу Сатчану при встрече, когда на базу за колясками поедем. Но завтра выходной, хотел одним днем в деревню метнуться, на баню посмотреть. Насколько я знаю, мама с Ахмадом тоже собираются. У Гриши 9-го парад от академии, он поехать не сможет, а Радьку надо с собой взять. Что он будет, что ли, один дома целый день в праздник сидеть? До праздничного выступления в ДК ЗИЛа оставалось еще больше полутора часов. Пообедал не спеша и поехал на Восточную улицу. Святославль. Левичев сразу после просмотра квартиры привез Рябовых в исполком. В бюро обмена пришлось посидеть минут 40 в очереди, пока, наконец, они попали в кабинет. Заметив хмурый взгляд, который бросила на него Сычева, сотрудница бюро, которая оформляла ему обмен с Якубовыми, он сразу понял, что с ней будут проблемы. «Что у вас?» – спросила она. «Квартирный обмен Святославль, Брянск». Положил он перед ней документы. «До обеда 20 минут осталось. Я не успею даже документы проверить», — ответила она, даже не взглянув на бумаги. «Приходите после обеда. Но, Ирина Васильевна, посмотрите, хотя бы, все ли у нас есть», — попросил Левичев, взглянув на часы. «Не могу», — дерзко взглянула она на него. «До обеда еще целых 25 минут, вообще-то», — отметил он про себя и настороженно спросил. «Почему же?» «Потому что времени остается до обеда мало. Я не хочу потратить на вас половину своего обеденного перерыва. Приходите после обеда». Левичев понял, что спорить сейчас с ней, только разозлить, и предложил Рябовым пообедать в райкомовском буфете. «Пока остается шанс оформить все одним днем, нужно потерпеть выкрутасы этой зазнавшейся боярыни». Дождался следующих желающих на обмен. Занял очередь перед ними, чтобы после обеда попасть в бюро обмена первым, и повел Рябовых попробовать, чем питается городское начальство. За шутками и прибаутками он пытался скрыть свое беспокойство. Ему очень хотелось верить, что работница бюро обмена удовлетворится тем, что заставила их потерять лишние полтора часа. А если нет, может, попробовать потихоньку договориться с ней, конфеты сунуть, или даже и пару червонцев, или сразу к ее начальнику пойти. Приехал за полчаса до начала концерта, артисты уже были на месте и суетились за опущенным занавесом. Оттуда доносились голоса и смех, и время от времени занавеса кто-то касался, и вся тяжелая бархатная махина начинала колыхаться, отражая свет огромной люстры в центре зала. Пристроился на первом ряду и стал ждать. Вскоре выглянул со сцены Серега Белый, увидел меня, кивнул и тут же исчез. Вскоре справа по лестнице стали спускаться в зал «Малина», Витя Еловенко и еще два незнакомых мне мужика, видимо, это команда Виктора. Поднялся им навстречу, они подошли, и Витя представил их как Горыныч и Чапая. Сам Горыныч представился Дмитрием, а Чапой Коляном. Не перепутать бы. Горыныч мощный, крупный, а Чапой высокий и худой. Мужики обступили меня, с интересом разглядывая. Вы не смотрите, что он выглядит, как студент второго курса, важно заявил им Ромка Малинин. На самом деле он, студент второго курса и есть. Не сдержался я и рассмеялся. Да ладно тебе скромничать, заулыбался Виктор. Лина рассказывала, как ты мою заведующую устроил. Тут в зал вошли парторг завода Барсуков и Бортко, а за ними райкомовское комсомольское начальство в лице Войнова и Сатчана и заводское в лице Григорина со своим помощником. Меня уже все и так знали, мы поздоровались, а Варданян, тем временем, представил начальству Виктора с командой. А это, товарищи, наши начинающие звезды, вокально-инструментальный ансамбль «Ночные асы». Ну, вперед, «Ночные асы», напутствовал их Воинов, и они все прошли к центру первого ряда и начали рассаживаться. «Какое интересное название вы своей группе выбрали», — заметил я. «Отсылка к истребителям времен войны?» «Ну да», — смутившись, ответил Еловенко. «Это творческий псевдоним. Что-то как-то мы постеснялись идти на сцену с такой песней под своим названием». «Каким же?» — с любопытством спросил я. «Горчайль, Гаранин, Чаплин, Еловенко», — сразу пояснил он, что это значит. «Горчайль», — повторил я. Так-то звучит нормально, но зашифровывать в названии группы фамилии ее участников – большая ошибка. Кто-то придет, кто-то уйдет, каждый раз название менять, что ли? Да мы уже и сами это поняли, взглянув на Ромку, согласно кивнул Горыныч. Ну, раз так, «Ночные асы», значит, «Ночные асы», заключил я. Вперед, дерзайте, и скоро никто не будет задумываться над словами в названии вашей группы. У всех они будут ассоциироваться исключительно с вами и получаемыми от ваших песен положительными эмоциями. «Нам бы твою уверенность», — произнес Еловенко, переглянувшись со своей командой. «Да нормально все будет, расслабьтесь», — улыбнулся я. «Уверенность в себе — часть секрета успешного выступления музыканта. Вы должны заражать уверенностью в себе своего зрителя. Есть даже термин такой — харизма. Смогли заразить верой в себя и свой успех зрителя, он вас без удержу полюбит. Самые успешные музыкальные группы все сплошь харизматичные. Надо же как, уважительно взглянув на меня, протянул Колян. Опять выглянул со сцены белые парни поспешили вернуться к нему. Святославль. Минут за 15 до окончания обеда Левичев уже занял оборону у бюро обмена. К сожалению, те, перед кем он занял очередь, куда-то ушли. Так что несколько скандальных теток, пришедших уже после того, как он увел Рябовых в буфет, попытались отогнать его от двери, но он, не повышая голоса, очень жестко отшил их, тряся бумагами в руке в качестве аргумента. Давно обратил внимание, что лучше настаивать на своем, тряся перед носом у оппонентов какими-нибудь бумагами. Кажется, что ты действительно имеешь на что-то право большее, чем остальные. Сычева вернулась в свой кабинет после обеда с опозданием минут на 15. Когда они попали, наконец, к ней в кабинет, Левичев был уже в таком состоянии, что готов был сорваться, но все же старался успокоиться заранее, приготовившись к худшему. Предчувствие его не обмануло. Сычева медленно и дотошно читала все документы, что представили обе стороны, перекладывая их один за другим. «О, какая печать слепая!» — воскликнула она, посмотрев на очередной документ. «Так не пойдет. И что?» — удивленно уставился на нее Рябов. «Нам из-за этого в Брянск и обратно ехать, чтобы нам еще одну печать рядом поставили?» «Да», — ответила она ему, не задумываясь, и отодвинула от себя их документы. «Все же речь идет о квартире, а не о банке с огурцами. Сами должны понимать, как важно все правильно сделать». Всем стало ясно, что уговаривать ее бесполезно. Потрясенные Рябовы собрали свою часть бумаг и вышли из кабинета. Левичев тоже собирал свои, но медленнее, чтобы иметь повод остаться один на один с Сычевой. «Но почему?» – спросил он, не выдержав. «Потому что вы меня обманули в прошлый раз», – ответила она ему, уверенно глядя ему в глаза. «И мне влепили выговор из-за вас. Честное слово, очень жаль, что так получилось», – попытался он исправить ситуацию. «Но, вы же сами прекрасно понимаете, что этот обман, больше, Якубовым был нужен, а не мне». «Нет, не понимаю», – ответила она. «О чем вы?» Он молча подхватил свои документы и вышел из кабинета. «Все с ней понятно», — думал Левичев. «Будет теперь из себя тут главную строить. Видно, что и подарок, если презентовать, она мне его в лицо швырнет. Ну, ничего, На каждую пешку ферзь найдется. Левичев показал Рябовым успокаивающий жест рукой и отправился к начальнику бюро обмена. К его огромному сожалению, к Бобрецову тоже оказалось полно народу. Он занял очередь, предупредил, что отойдет ненадолго, и пошел к Рябовым сказать, что придется еще немного подождать. Левичев успокаивал себя тем, как сейчас расскажет начальнику про произвол его сотрудницы, и как ей влепит очередной выговор. Так ей и надо, дуре. Злорадно думал он. Москва. Гагаринский райком КПСС. Услышав от помощницы, что его спрашивает племянница, Володин недовольно скривился, но попросил соединить. «Здравствуйте, Герман Владленович», – проворковала Регина. «У меня есть для вас кое-что очень и очень интересное. Вам обязательно надо это увидеть. Что еще? Очень важная информация», – с придыханием ответила она, как в прошлый раз с таксопарками. «Нет», – тут же осеклась Регина. «Ладно, приходи. Посмотрим, что у тебя там за важная информация такая. Москва. Комвольно-отделочная фабрика». Сколько капитан Орехов не наблюдал за Анной, заметить что-либо конкретное он не смог. Прошла уже неделя со дня той злосчастной поломки, а линия так и не заработала. Более того, неясна была и причина этого. Заметив, как Сашка Озеров в чем-то настойчиво убеждает Анну, а она с растерянным видом стоит перед ним, опустив глаза, Орехов решил, что Озеров поймал ее с поличным и убеждает признаться. Когда Анна с опаской взглянула на него, капитан сделал вид, что смотрит в другую сторону, а сам продолжил наблюдение. Вдруг Анна, тяжело вздохнув, кивнула согласно Озерову и направилась прямиком к нему. Капитан от неожиданности перестал шифроваться и уставился на приближающуюся к нему Юрченко. «Михаил Николаевич, можно с вами поговорить?» – испуганно спросила она. «Конечно, слушаю тебя», – постарался он ответить как можно спокойнее, чтобы не спугнуть ее в желании признаться. «Неосознанная это ошибка или злонамеренная диверсия? Вот что интересно», – капитан мысленно ставил на второе. «Ну и, авось, удастся понять, что с линией и починить ее как можно скорее. Это ему тоже в плюс пойдет. А что делать потом с Юрченко, решат компетентные органы». Но Анна сумела его ошарашить, заведя речь совсем о другом. «Михаил Николаевич, я не хочу возвращаться в США», – проговорила она. «Что?» – не поверил он собственным ушам. Тут же рядом оказался Озеров. «Михаил Николаевич, Аня хочет остаться в СССР», – заявил он. «Она же может попросить у нас убежище». Капитан оказался не готов к такому повороту событий, он даже не думал в этом направлении. Хотя, оглядываясь назад, он на многие моменты взглянул сейчас иначе. Концерт во Дворце культуры ЗИЛа начался с торжественной части, куда же без нее. Потом была физкультурно-поэтическая композиция на стихи Юлии Друниной. Ребята очень старались, стихи читали девчонки по очереди. Сопровождалось действие акробатическими этюдами, символизирующими войну, борьбу и долгожданную победу. Но я смотрел на все это как в тумане. Помню, как рыдала моя мать, когда Юлия Друнина покончила с собой в 91-м. Поэтесса не смогла пережить развала страны, ради свободы которой она прошла почти до конца всю войну. Сколько раз ранена была, сколько наград было у этой потрясающей женщины, а сколько она, как депутат Верховного Совета, боролась за права армии, ветеранов Великой Отечественной войны и воинов-интернационалистов. Вот о ком надо песню написать, думал я, вслушиваясь в слова стихотворений. Молодцы наши, что выбрали именно ее стихи. Тут поэтическое представление закончилось и Белый пригласил автора стихов на сцену. Блин, она же еще жива. Еще вполне цветущая женщина поднялась с первого ряда и прошла мимо меня на сцену. Белый ей руку еще подал, когда она по ступенькам поднималась. Не помню, какого она года рождения, но ей же сейчас еще лет 50, не больше. До той трагедии еще полно времени. Надо мне будет обязательно что-то предпринять. Всех я не спасу, вместе с СССР погибли под его обломками миллионы. Но хоть кого-то да обязан. Она выступила с коротким приветствием и прочла замечательные стихи. Я принесла домой с фронтов России веселое презрение к тряпью. Как норковую шубку, я носила шинельку обгоревшую свою. Пусть на локтях топорщились заплаты, пусть сапоги протерлись, не беда. Такой нарядный и такой богатый, я позже не бывала никогда. Будьте счастливы ради тех, кто оставил свою жизнь, свою молодость, свои мечты и надежды там, на войне, говорила она с теплой улыбкой. Нам, оставшимся в живых, видевших смерть в лицо не раз, очень важно, чтобы молодые ценили жизнь свою, а в ней каждый день и каждый час. Ее провожали со сцены бурными овациями. Белый подарил ей шикарный букет и помог спуститься со сцены. Ну, тут уж я свой шанс не упустил, и принял ее у Сереги внизу у лестницы. Представившись корреспондентом газеты «Труд», выпросил у нее домашний телефон с намерением обязательно взять у нее интервью и написать про нее целую статью. Вот та личность, масштаб которой нужно обязательно показывать молодежи. Вот та героиня, которую нужно делать идолом, вместо попсы. Проводил поэтессу к свободному креслу в центре первого ряда с начальством рядом и вернулся на свое место. К этому времени уже началось выступление ночных асов. Бугай Горыныч оказался ударником, а Чапай – бас-гитаристом. Красивая лирическая мелодия, красивый голос Ромки Малинина сменились жестким ритмом и довольно экстремальным вокалом Витьки в припеве. Там ему еще и Чапай подвывал. Народ в зале обалдел и никак не отреагировал. После второго куплета в исполнении Малины, у него опять принял эстафету Еловенко и ему уже скромно помогали из зала. Третий раз припев пели уже довольно дружно, а ближе к концу парни умудрились так раскачать зал, что четвертый припев зал пропел грозным массовым хором. «Война – это боль, это ярость сердец, в душе только холод и пепел, слезы превратились в сталь и свинец, для врага – только смерть, только трепет». В конце парни, вдохновившись, повторили припев несколько раз подряд и, в итоге, сорвали бурные овации. Народу их выступление крепко зашло, и начальство, кстати, тоже было очень довольно, видя такое единение музыкального коллектива с народом при исполнении идеологически правильной песни. Белый, спрыгнув прямо со сцены, подбежал к помощнику секретаря комитета комсомола, что-то уточнил у Варданяна и, как я понял, кивнув головой ночным асам, передал им разрешение на исполнение второй своей композиции. Когда послышался знакомый проигрыш «Желтой реки», я, признаться, сильно напрягся. Но Витька отчудил, так отчудил, переписал немного стих про Мишку Косолапова, чтобы тот попадал в мелодию знаменитого хита «Христи». Малина и Чапай старательно подпевали ему и все трое с серьезными лицами покачивались с ноги на ногу, изображая переваливающихся при ходьбе медведей. Прямо, как дети, которых под этот стих учат ходить. Народ от смеха чуть под кресло не попадал. Пародия, с музыкальной точки зрения, получилась очень достойная. Что касается идеологической составляющей, то, возможно, наше партийно-комсомольское начальство решило, что не помешает высмеять содержание западной популярной музыки. В любом случае, выступить ночным асам с зарубежным хитом позволили, а это уже большой прорыв для наших идеологов. Тем более, что ухохотались все до слез и долго аплодировали. На этом сегодняшний концерт завершился. Расходились все с улыбками на лицах. Это был успех для всех выступавших, причем, безоговорочный, с чем я и поспешил поздравить вновь созданную группу. «Вы прекрасно сегодня выступили», — искренне похвалил музыкантов я, поднявшись к ним на сцену. «Я, конечно, не музыкант, но мне уровень вашего сегодняшнего выступления показался очень высоким. Вам надо обязательно продолжать работать в этом составе. Ваша универсальность, как вокалистов, посмотрел я на Романа с Виктором, сделает вашу группу очень востребованной на разного рода мероприятиях, как официальных, так и частных. На свадьбах и юбилеях очень неплохо можно зарабатывать. И еще на похоронах», — сострил Горыныч, разбирая ударную установку. Посмеялись, и я предложил им подбросить их с инструментами на машине. «Москва. Союз советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами». Вернувшись с совещания, начальник отдела по книгообмену Морозова села у себя в кабинете и задумалась. Из торгово-промышленной палаты пришел запрос на 20 человек на стажировку в ТПП в течение 2 недель. Руководство ТПП и СОТ решило объединить возможности за рубежом 2 советских общественных организаций. Эти нововведения положительно воспринимались сотрудниками обеих организаций. Их сотрудничество значительно повысит эффективность работы ТПП и добавит значимости СОТ. Прикинув количество мест в заявке, руководство равномерно распределило их по отделам, чтобы не было никому обидно. Отделу по книгообмену предстояло выделить 2 человек. Руководителям отделов предписывалось участвовать в стажировке в обязательном порядке. А еще одно место Ольга Вениаминовна решила предложить Галье Ивлевой. Галья хорошая девушка, не глупая, доброжелательная и тактичная, думала о ней начальница. С ней можно будет на стажировке провести время и с пользой для общего дела, и приятно для себя лично. Москва. Детский дом 19. Брагины договорились встретиться в детском доме сразу после занятий. Раньше, чем после обеда, их попросили не приезжать. Медику еще надо было медкарту подготовить. Евгения приехала первой, получила все документы и сидела уже второй час с Ларочкой в холле в ожидании мужа. Знала бы, что он так задержится, сама с сумкой в институт поехала бы, думала женя, а то теперь ни мужа, ни сумки. Вещи Ларочкины сложить некуда. Она сначала играла с малышкой, потом читала ей книжку. Ларочка скромно улыбалась и с испугом смотрела на женю каждый раз, когда та вставала. «Уходишь?» – спрашивала она, заглядывая ей в глаза. «Нет, нет, милая», – поспешно отвечала женя. «Костю ждем, вместе домой поедем. Он, ты и я, все вместе». Ларочка кивала и казалось, что она все понимает. Женя прогуливалась с ней по холлу, играла. В кабинете дежурного педагога увидела телефон и решила позвонить родителям. Спросив разрешения, она сначала набрала отцу и поблагодарила за помощь. «Спасибо, пап, все получилось. Мы сегодня забираем Ларочку», – делилась она радостно с отцом. «Поздравляю, дочь. Уверен, ты будешь хорошей матерью этому ребенку». «Маме уже позвонила», – уточнил он. «Нет еще», – радостно ответила ему женя. «Сейчас позвоню». Она попрощалась с отцом, еще раз поблагодарив его, и набрала домашний номер родителей. «Мам, нам сегодня Ларочку отдают», — так же радостно сообщила она, рассчитывая услышать поздравления, как от отца. «Как?» — услышала она вместо этого. «Почему? В каком смысле? Почему?» — растерялась Евгения. «Мы же хотели, мы столько ждали, просили, добивались. Но как же так? Ой, извини, дочь, молоко убегает». Услышав короткие гудки, женя поняла, что мать бросила трубку. «Что это она?» – удивилась она, даже не поздравила. Она взяла малышку на руки и вернулась в холл, пытаясь осмыслить разговор с матерью. Ей стало обидно и немного страшно. Наконец, Евгения увидела бегущего к крыльцу мужа с большой дорожной сумкой в руках. «Что ты так долго?» – накинулась на него женя. «Да наши сегодня на стрельбы первый раз поехали, пока отпросился на военной кафедре. Привет, Ларчонок!» – присел он перед малышкой. «Уходишь?» – спросила который раз девочка, взглянув на женю испуганно. «Нет, мы вместе уходим. Пошли одеваться», – повела Евгения ребенка и мужа на второй этаж, где наши ботиночки. Усадила Евгения малышку на кроватку, на которой уже сложено было ее нехитрое приданое. «Поедем сейчас с тобой домой. Тебя там Мишка желтенький уже заждался». Когда девочка уже была одета и Костя упаковал все оставшиеся детские вещички в сумку, до бедного ребенка только стало доходить, что ее тоже забирают. «Мишка», — показала она на дверь. «Мишка дома ждет», — с недоумением ответила ей Евгения. «Нет, Мишка там», — показала девочка на дверь. «Его тоже надо забрать». Брагины переглянулись между собой. «А нам разрешат игрушку забрать?» — озабоченно спросила женя. «Если не разрешат, я договорюсь на нашего Мишку поменяться, завтра привезу», — решил Костя. «Показывай, Ларчонок, что за Мишка».